На колокольне ударил колокол. Южные врата собора распахнулись, и на солью ступил высокий старец в одеждах схимника. Из-под черного, низко надвинутого куколя сверкали молнии. Бледный и грозный, он взглядом смел самого на владыку Валерия. «Феодор! Батюшка! Вышел из затвора заступник!» По-женски ахнула толпа и упала на колени. Феодор на три стороны поклонился людям и заговорил. От близких раскатов грома вздрагивали стены, и храм гудел, как колокол. Голос схимника, подхваченный земной дрожью, спорил с громом. И стены храма размыкались, и могучий поток молитв уходил в грозовое небо. Сгрудившись у царских врат, затаив дыхание, слушали люди Феодора и узнавали в его словах давно чаемую правду. Она звенела в простых и ясных словах старца, внезапно возникшего из векового мрака и молчания склепа.